Действие 15. Камерная казнь для тех, кто скучает весенним вечером. Еще я вспомню когда-нибудь далекое это утро лесное. Ведь был и другой предо мною путь. Но я решил направо свернуть, и это решило все остальное. Роберт Фрост. Век сидел на кухне, положив ноги на стол, и читал газеты. Они лежали на полу высокой желтовато-серой стопкой, и он лениво брал одну за другой, прочитывал в каждой одну заметку и отбрасывал. Шуршащие листья постепенно укрывали пол. Рядом стояла большая чашка кофе и лежала пачка сигарет. Мартин наблюдал молча, чувствуя повисшее в воздухе напряжение. Одно слово могло оказаться решающим — разбить остатки самообладания. Эмоции Вика ощущались прохладно ровными, как вода в штиль. Но это не означало, что в черной глубине этого моря не таятся монстры, которых Мартин еще не встречал. Вик пил кофе и курил сигареты одну за другой, не чувствуя, как дым обжигает горло. «Вот, послушай, Мартин». В его голосе звучала какая-то нездоровая веселость. «Этот человек, который в городе убивает женщин. Все они, если верить журналистам, убиты вечером. Он любит высоких блондинок, хорошо одетых, не бедных. Он склонен к драматизму, и его до сих пор никто не нашел. Зачем тебе это, Вик? Какого черта ты собрался делать? Все ты прекрасно знаешь. Хочешь меня подговаривать? А давай». «Расскажи сказку про мир, в котором все правильно, Мартин. Скажи мне, что потворство злу — большой грех. Я хочу послушать. И я снова тебе поверю». Каждое его слово было похоже на пчелиный укус. В голосе Вика звенела ледяная насмешка. «Ты что, пытаешься сделать меня виноватым?» — прошипел Мартин, склоняясь над проемом. «Нет, Мартин, ты ни в чем не виноват. И я не виноват. Но скоро мы это исправим, я обещаю». «О, надо же, я слышу шаги». «Любишь справедливость, Мартин?» «У меня есть пара мыслей про справедливость». Отец стоял на пороге и смотрел мутным, тяжелым взглядом. Наверное, таким же, как когда-то в детстве, когда он избил его в первый и последний раз. Вик не изменил позы. Он смотрел, как лицо отца меняется, и широко улыбался, с трудом подавляя рвущееся откуда-то из глубины сытое урчание. Эмоции на лице отца. Как по нотам. Как в детстве. Удивление, горечь, разочарование, презрение, ярость, ненависть. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, «Что такое хорошо и что такое плохо?» Протянул он, салютуя чашкой. Театральность реплики резанула сознание, и это, черт возьми, было изумительно. «Какого черта сын?» Вик скривился. Слово «сын» он слышал, пожалуй, впервые за многие годы, может быть, даже за все. «Я пью кофе, папа. Замечательное утро, не так ли? Так к чему нам отравлять его твоим мятым рылом? Ты давно видел себя в зеркало? Старый ты хрен. Чем ты отличаешься от своих свиней, ума не приложу. Только почему это ты их режешь, а не они тебя? В этом была бы хоть какая-то честность». Вик говорил, и в груди все отчетливее пузырился колкий кураж. Он говорил искренне, и вместе с тем ему хотелось вытащить из кармана несуществующую бумажку с ролью и подглядеть слова. Словно он начинал выступление в спектакле, финала которого еще не знал. Он смотрел, как на лице отца ненависть снова сменяется яростью, а затем мелькает так давно ожидаемый им страх. Вик улыбался. Эта улыбка была искреннее, чем любая из улыбок Виконта. Звериный оскал, серые губы на белом лице, бесцветные глаза в красных прожилках. Он словно видел себя со стороны, и эмоции были словно прилипшей к коже грим. Риша вернулась домой вчера утром. Вик сказал ее отцу, что она провела ночь у него, застигнутая дождем. Вик не спал вторые сутки. Он ничего не ел, только пил кофе, курил и читал газеты, которые взял у Веры в библиотеке, проводив Ришу. И еще он был очень зол. «Ты, я вижу, много воли взял», — наконец сказал ему отец, делая один тяжелый, короткий шаг. «Так я тебя больше пороть не стану. Я тебя своими руками удавлю». «А удави. Давай. Помнишь, ты меня в 6 лет научил резать свиней? Я теперь знаю, зачем». Рядом с Виком на столе лежал длинный нож с белой пластиковой рукоятью. Они с Анатолием одновременно посмотрели на этот нож, и оба поняли, кто первым успеет его схватить. Отец не пытался помешать ему, заранее полагая это бесполезным. Вик медленно встал со своего места, держа нож лезвием вниз. Локоть он отвел чуть в сторону, готовясь к замаху. Он не стал выставлять нож лезвием вперед, чтобы его нельзя было перехватить за вытянутое запястье. Не стал защищаться и хвататься за оружие, как за последнюю надежду. На лице отца явственно читалось сомнение. Он был не молод. Он последние годы много пил и почти не вставал с кресла. Когда-то он мог завязывать в узлы гвозди, но теперь силы оставляли его. Вик был выше, гораздо моложе и злее. Он ничего так сильно не хотел, как всадить этот нож в отца, если он даст хоть малейший повод. И Анатолий ясно видел это. Вик смотрел, как вздуваются вены у него на висках и шее, как краснеет его лицо. Он все больше напоминал быка, замершего перед броском. И в душе росло предвкушение. Зуд в пальцах и ладонях, легкая тошнота в горле, навязчивое мучительное желание. Дотронуться, дотянуться, мокрое, горячее. Красное, красное льется, льется по полу, по мятой ткани рубашки, неправильной ткани. Но вдруг отец как-то странно обмяк. Исчезла угроза. Краска схлынула с лица. Перед ним стоял рыхлый пожилой алкоголик, который никак не мог быть его противником. «Ну что же ты, сынок?» — жалостливо протянул он. А потом развернулся и ушел, закрыв за собой дверь. Вик, фыркнув, отложил нож, сел в кресло и развернул следующую газету. «Вик, ты не должен ее избегать. Я понятия не имею, что ты там задумал, и надеюсь, что мои догадки не верны. Но ты сейчас нужен Рише. Не месть, понимаешь?» Вик сидел на берегу озера, мрачно глядя на воду. Когда-то в детстве это озеро казалось ему далеким и огромным. Сейчас перед ним небольшой лесной водоем, полный чистой, зеленоватой воды. Если он нырнет, то больше не увидит в поросшем мхом пне остов корабля. Волны озера больше не будут волнами моря. Они не смоют с тела невидимую грязь и не наполнят душу. Сказка кончилась. Вик пришел к этому озеру утром и просидел несколько часов, почти не шевелясь. Он был готов здесь и уснуть, лежа на холодной земле, завернувшись в тонкую куртку. Больше его не могла напугать темнота. Мартин был в отчаянии. Он представлял себе, что чувствует девочка, хватавшая его за руки и говорившая ему, что Вик не примет ее. «Я к ней не пойду. Не пойду, пока мне не будет с чем к ней прийти», — внезапно отозвался Вик. «Вик, неужели ты не понимаешь? Она напугана. Ей больно, и она никому, кроме нас, с тобой не может довериться. Прошу тебя, умоляю, ты же все эти годы не вел себя как дурак. Сейчас самый неподходящий момент». Отчаяние Мартина отдавалось тоской и болезненно давило на виски. Вик смотрел на берег и видел призраков. Их двое. Мальчики, одному 6, а второму 12. На младшем голубая рубашка, большая, с закатанными рукавами. На втором — мятый темно-зеленый пиджак. Один беловолосый, кое-как подстриженный, а у другого вьющиеся каштановые пряди постоянно падают на глаза, и он раздраженно смахивает их кончиками пальцев. Это первая в жизни боль, ошеломляющая, горящая следами ремня на коже. Это не только побои, это предательство любимого отца. И старший говорит, и слова его еще не имеют полной власти, но вот-вот обретут ее. И младший думает. Вик закрыл глаза. Он хорошо помнил, о чем думал в тот момент, что он виноват и что Мартину из-за него больно. И что не любить никого значит не страдать. Что вина похожа на звонкую канарейку, бьющуюся в клетке. И вот был бы способ накинуть на эту клетку тряпку, оставив птичку в темноте. Что метель, которая обезличивает все окружающее пространство, самая прекрасная вещь на свете. Что мальчик по имени Кай был счастлив только во дворце Снежной Королевы. Кай. Когда Вик потерял свою сестру? Сколько лет назад он разлюбил ее? Он ведь разлюбил ее не просто так. Потому что эта любовь причиняла боль, еще одну жестокую и несправедливую боль. Почему же он не сделал того же самого с остальными? Зачем было любить Мартина, влюбляться в Ришу, чтобы теперь сидеть на проклятом берегу в надежде спрятаться в прошлом от того неизбежного, темного, в чем он вот-вот собирается захлебнуться? Хуже всего, что и Мартин, и Риша страдали прямо сейчас. Из-за него. Из-за своей любви к нему. Потому что он любил их. Потому что он повез Ришу в театр, заставил выступать на чертовой сцене, думая, что помогает ей осуществить мечту. На самом деле он помогал Мари показать товар. И он, Вик, этот товар выгодно оттенял своей злой, хищной страстью. Он сжал кулаки так, что ногти глубоко впились в кожу. «Что я ей скажу, Мартин?» «Не хочешь ты? Дай мне. Вик, ее нельзя оставлять одну. Ты представляешь, о чем она думает?» «Нет, Мартин, не сегодня. Не в этот раз. Больше не будет сказок о справедливости и добре, и сопереживании. Посмотри лучше, что я нашел в журнале Веры». Он держал в руках кусок глянцевой страницы. Интервью Мари. Мартин пробежал глазами по строчкам, но он не искал то, что хотел показать Вик. Эти слова и так словно были подсвечены красным. «А если кто хочет об искусстве со мной поговорить, сказать, что таким, как я, там не место, пусть придет ко мне и выскажет претензии вслух. Мой адрес? Я теперь точно знаю, что должен делать. Наверное, впервые в жизни так отчетливо и ясно. Ты не сможешь мне помешать, Мартин», — грустно пробормотал Вик, складывая обрывок в карман. «А знаешь почему? Потому что ты хочешь того же, и ты согласен со мной. Скажи правду, Мартин. Скажи, я узнаю, если ты солжешь. Если ты сможешь честно ответить «нет», я ничего не сделаю. Но ты ведь хочешь того же, чего хочу я». Мартин закрыл глаза. Это была ловушка. Его собственная ярость и непримиримая борьба со злом загнали его в ловушку. И Вик цинично захлопнул ее. «Да», — выдохнул он. Близился вечер. Вик встал с земли. Отряхнул одежду и в последний раз с тоской посмотрел на воду. Ну что же, он вышел из леса и несколько минут стоял на опушке, закрыв глаза. «Мартин, где живет Рита, ты помнишь? Она как-то говорила. Зачем она тебе? Хочу попросить ее о помощи. Сейчас нам всем нужна помощь, и друзья должны поддерживать друг друга, не так ли? Ну же, Мартин, я сам могу вспомнить, но я клянусь, что не собираюсь ничего с ней делать». Мартин вздохнул. Он помнил дом, который она называла. В деревне вообще-то было не так много домов. Вик мог стучать по очереди в каждый и, скорее всего, нашел бы ее быстрее, чем обошел половину. «Идем». Вик шел быстрым, размеренным шагом. Путь от леса до деревни теперь занимал у него около 20 минут. Добежать он мог бы и быстрее, но он не собирался никуда нестись, сломя голову. Ему больше некуда было торопиться и некого спасать. Дойдя до дома Риты, он постучал, прислушиваясь к лаю собак. Что-то смутно знакомое брезжило в этом доме и во дворе, видневшемся сквозь забор. Ему открыла немолодая грузная женщина в цветастом халате. Вик с почти детским восторгом узнал ее. Надо же столько лет жить в одной деревне и не узнать мать девушки, с которой дружил. «Здравствуйте, уважаемая. Я хочу видеть вашу дочь», — весело сказал он. «Ритку, что ли?» — хрипло отозвалась она. «Ее. Могу я зайти во двор?» «Заходи, раз пришел», — коротко бросила женщина, заходя в дом. Вик стоял во дворе и разглядывал грядки с клубникой. «Вик, ты на ягоды посмотреть пришел? Тебе нарвать?» — весело окликнула его Рита. Волосы она заплела в косу, а на ее лице совсем не было косметики. Было видно, что она не собиралась никуда идти. Наверное, показаться ему в таком виде означало некое особое доверие. Он вымученно улыбнулся ей. «Прогуляемся?» Потребовалось 3 круга по деревне, чтобы Вик закончил рассказ. С каждым словом Рита становилась все бледнее, а под конец вырвала у него руку, за которую он ее держал, и разрыдалась. «Вот ведь ненавижу тварей!» Она подняла на него полные ярости черные глаза. «Вот когда...» «Вот так оно происходит? Вот такая вера в справедливую любовь? Да мне не упиралось такое искусство!» Вик невольно залюбовался. Рите шла злость. И именно в этот момент он отчетливо понял, что делать. «Не кричи. Мне нужна твоя помощь, Рит». «Что нужно? Могу в окна влазить и глотки перегрызать!» «Было бы неплохо. Но у меня решение поизящнее. Театралы мы или быдло деревенское?» Тебе не придется пачкать свои красивые ручки». Его тонкие губы сломала непривычная усмешка. Словно напряглись какие-то мышцы, которые он раньше не использовал. а невидимый листок с ролью, с нарочитыми словами, все еще неслышно шуршал в кармане. «И что же?» «Сначала скажи мне, ты обещаешь мне, что мы доведем дело до конца?» «Вик!» — внезапно улыбнулась ему Рита. И он с восторгом узнал знакомый оскал Виконта на ее лице. «Ты сейчас отнял у меня последнее, во что я верила. Вот теперь мне уже на все насрать». «Чего же ты хочешь, Рит?» Она подошла к нему, прижалась к нему, и он почувствовал, как ровно стучит ее сердце. Рита не боялась, выдыхая это слово. Не была во власти ненависти и злости. «Боли», — коротко выдохнула она. Вик все же зашел к Рише. Никто не говорил ему уйти. Ришин отец смотрел куда-то сквозь него. Вик заставил Ришу выпить снотворного и лечь спать. Он всю ночь просидел в углу ее комнаты. Мартин видел образы, которые вспыхивали в его сознании особенно ярко, и его тошнило. Вик с мазохистским удовольствием прокручивал в голове одну сцену за другой, воображая, что происходило вчера в студии. И эти видения были осязаемо липкими. Он не стеснялся додумывать подробности и даже уводить фантазии от основного сюжета, словно торопился отравиться, лишь бы не передумать. «Вик, ты не хочешь поспать?» «Нет». «Послушай, я больше не стану тебя слушать, Мартин. Не теперь. Я становлюсь слабее, когда делаю, как ты говоришь». И все же он ненадолго забылся сном, который мало отличался от яви. Все видения остались с ним, только он потерял над ними всякую власть. С первым проблеском рассвета Вик встал с кресла и подошел к кровати. «Риша? Риша, проснись!» Она открыла глаза и слабо улыбнулась. Улыбка отдалась ударом тока где-то у сердца. В этот момент ничего не хотелось так сильно, как лечь рядом и остаться лежать. Говорить, слушать, а потом придумать жизни новый смысл и новую ложь, которой можно утешиться. Но видения были с ним. «Риша, мне очень, очень нужна твоя помощь». «Что мне сделать?» — прошептала она, садясь на кровати. «Запри дверь и до вечера ее постарайся не открывать. Скажи, что я всю ночь тебя сторожил, а потом уснул. И ты не хочешь меня будить, хорошо?» «Зачем?» «Поверь мне, мое солнце». «Поверь, хорошо. Если понадобится, выходи из комнаты. Но говори, что я там. Я вернусь, заберусь в окно, а потом выйду через дверь». «Вик, прошу тебя, девочка, солнце мое, любимое, мне очень нужно, чтобы ты сделала так, как я прошу». «Хорошо, хорошо, я сделаю». Он поцеловал ее, а потом неслышно выскользнул за дверь. Вик сел на первую электричку в самый конец вагона и всю дорогу смотрел в окно. Над городом рассвет еще не брезжил. Он ехал, оставляя сероватый свет позади, в ночную темноту. Все деньги, что он заработал, лежали у него в кармане. Ему нужно было сделать несколько покупок и совершить мелкую кражу. Он старался не думать об этом, чтобы лишний раз не тревожить Мартина. В электричке он снова ненадолго задремал. Он спал чутко и тревожно, часто вскидываясь. Если Мартин решит занять сознание и упереться, ему не хотелось думать, что случится тогда. Ему не хотелось бороться с Мартином, по крайней мере, сейчас. Потому что настанет момент, когда Мартин сделает все, чтобы его остановить. И этот момент должен был наступить как можно позже. А что, если нет? А что, если он поймет, если они смогут сделать это вместе? Вик зажмурился. Эта мысль была сладкой, притягательной, но вместе с тем невозможной. Ну уж нет. Если кто-то сегодня и должен продать душу, это будет он, не Мартин. Только так он мог отблагодарить его за все, что он сделал. И Вик усиленно думал о том, как сильно хочет напиться. Мартин не верил ему. Он следил за ним, не спуская глаз, и впервые в жизни Вик понял, что тактичный и добрый, с детства знакомый Мартин может стать опасным врагом. А Мартин старался не подавать вида, что он понятия не имел, что делать. В проеме дрожала туманная дымка, смазывавшая картинку и заглушавшая эмоции Вика. Еще немного, и он окажется запертым и ничего не сможет исправить. Приехав в город, Вик зашел в крупный магазин и долго ходил между полок. В результате купил банку крема, ножницы и полотенца. Несколько минут разглядывал стенд с бигуди, потом добавил к покупке упаковку. Только Мартин заметил, как он взял что-то с полки и незаметно сунул за пазуху. Оплаченное сложил в рюкзак. После этого Вик вернулся на вокзал. Зал ожидания был почти пуст. Несколько человек, сидевших там, не обратили на него никакого внимания. Зайдя в кабинку туалета и запершись изнутри, Вик достал из-за пазухи то, что украл в магазине. Краска для волос. Русый, мышиный оттенок. «Вик, ты совсем с ума сошел? Не дергайся раньше времени», — посоветовал он. С каждым словом туман становился все гуще. Так недалеко и до решеток на проеме. Мартин молча наблюдал, как Вик размешивает краску и на ощупь наносит на волосы. Рубашку он снял, смазал руки, лоб и виски кремом, надел перчатки. Через полчаса Вик вытер крем полотенцем и, заперев дверь, быстро смыл краску в раковине и вернулся в кабинку. Вытер чистым краем полотенца волосы. Сколько движений! А ведь он еще не начал. Мартин молча наблюдал, как Вик старательно завивает волосы на бигуди. После этого Вик еще около получаса стоял, не прислоняясь к стенкам туалета, и брезгливо морщась курил. Затем снял бигуди с волос, растрепал их, сложил бигуди в карман и, наконец, вышел из кабинки. Из мутного зеркала над раковиной на него смотрел русоволосый кудрявый мальчик. Его нос стал казаться короче, а черты лица намного мягче. Только белые глаза в ореоле угольно-черных ресниц не подходили этому лицу. Усмехнувшись, Вик вышел из туалета и, быстрым шагом накинув капюшон куртки, ушел с вокзала. Потом долго кружил по улицам, разглядывая вывески, и, наконец, зашел в еще один магазин. Это было темное полуподвальное помещение. Оранжевая надпись на черной стене гласила: «Бар Корова». «Братишка!» С широкой улыбкой обратился он к сидящему за стойкой парню. «У вас тут не совсем бар, а?» Движения его были нервными, а походка подпрыгивающей. «Здесь магазин, но мы еще и налить можем», — усмехнулся продавец. Это был высокий, худощавый парень с длинными и давно не мытыми черными волосами. На нем была черная футболка с логотипом какой-то группы, о которой Вик понятия не имел. Вокруг висели дешевые костюмы, на полках стояли фигурки вперемешку с томами комиксов с большеглазыми девочками. Мартин вспомнил, что Рита рассказывала о чем-то подобном. Кажется, упоминала о ребятах, любящих красить волосы в кислотные цвета, носить странную одежду и кошачьи уши. Правда, Вик вряд ли пришел сюда за ушками. Но, конечно, куда еще пойти чудаковатому подростку, желающему что-то изменить в себе? «Сеструха линзы просит. Такие. Она у меня видит-то хорошо, но хочет ярко-голубые, вот чтобы глаза были. Есть у тебя такие?» Вик выглядел обычным наивным дурачком, который пытается рисоваться и выглядеть в теме, но слишком сильно нервничает. Парень, фыркнув, выставил на стойку коробку. «Выбирай. Молочка тебе налить не надо? У нас со знаком плюс», — со странной усмешкой предложил он. «Молочка? Я молоко не люблю. Дурно мне с него», — бесхитростно ответил Вик. Только Мартин почувствовал скрытое злорадство. Вик прочитал все, что стояло у Веры на полках. И шутку про молоко со знаком плюс понял очень хорошо. «Мне для старого и доброго нужно нечто иное», — думал он, копаясь в коробке. Нашел ярко-голубые линзы. Долго разглядывал их, уточняя детали, перекрывают ли они цвет глаз, как долго их можно носить, как за ними ухаживать и можно ли давать их носить кому-то еще. В конце концов, парень не выдержал и попросил его платить покупку и убираться, наконец. Вик, послушно кивнув, сунул линзы в карман, отдал мятую купюру и вышел из магазина. Как только дверь у него за спиной захлопнулась, он выпрямился, согнал с лица глупую улыбку и твердым шагом отправился в ближайшее кафе. Заказал у официантки кофе. Девушка не смотрела на посетителя, занятая своими мыслями. Как только она отошла к стойке, Вик встал с места, пересек зал и зашел в туалет. Запер дверь. Потом тщательно вымыл руки, разложил на раковине несколько бумажных полотенец и вытащил из кармана коробочку с линзами. Открыл первый контейнер, подцепил пальцем невесомый лепесток и, глубоко вздохнув, поднес к глазу. Мартин даже не надеялся, что у него не получится. Вик был в таком состоянии, что он бы раскаленный паяльник к глазу прислонил, не то что линзу. Повозившись, Вик вставил линзу. Несколько раз моргнул, чтобы она стала на место. Скривился. Ощущение было таким, будто в глаз насыпали песка. Затем проделал то же самое со второй. У его отражения в зеркале были карие, почти черные глаза. Мартин даже не удивился. Не для того Вик так настойчиво махал у продавца перед глазами коробкой голубых линз, чтобы не взять вместо них линзы другого цвета. И красть не стал, чтобы он не обнаружил пропажу. В туалете вместе с салфеткой Вик выбросил бигуди, сверху набросал мятой бумаги. Все действия заняли у него 5 минут. Он вышел из туалета, и одновременно с ним от стойки отошла официантка с его заказом. «Уважаемая, нет ли у вас свежих газет?» — спросил он, придержав девушку за руку и преданно глядя ей в глаза. Она только кивнула и спустя минуту положила перед ним свежий номер местного издания. На первой полосе была фотография худого мужчины в милицейской форме, который смотрел в камеру усталым взглядом и поднимал руку в отвращающем жесте. «Милиция бессильна», — гласил заголовок. «Замечательно», — прошептал Вик, гладя фотографию кончиком пальца. На коже осталась невесомая взвесь типографской краски. «Вик, поговори со мной», — тихо попросил его Мартин, решив сменить тактику. «Чего ты хочешь?» «Вик, послушай, я честен с тобой, и ты это знаешь. Я тоже люблю Ришу, и я искренне ненавижу тех, кто это сделал, но...» «Что «но», Мартин? Где эта грань, за которой ненависть превращается в «но»? Там, где ты берешься вершить самосуд. А разве ты не сделал то же самое с теми детьми, что нам угрожали? Ты прекрасно знаешь, в чем разница. Те дети домогались ребенка, а в тюрьму отправились за кражу и побои. И они отправились в тюрьму, прошу заметить. И ты никогда никому не желал смерти?» Усмехнулся Вик, отпивая кофе. «Как ты думаешь, почему я ни разу никого не убил?» «Что?» Мысль была неожиданной и абсурдной. Почему Мартин никого не убил? Разве мог Мартин кого-то убить? Честный и добрый Мартин. И в тот же момент Вик понял. Мог. И очень, очень хотел. С первого дня появления, с первого взгляда на его отца, с первых воспоминаний. Это он, Мартин, зарезал свинью. И Мартин представил на ее месте отца. Если бы он хоть раз раскаялся в этих мыслях, Вик бы решил, что ему не дает страх перед муками совести. Но Мартин со всем своим гуманизмом никогда не раскаивался. Когда Мартин зарезал свинью, на белой стене в комнате Вика появился черный потек. Мартин жил в бескрайней черноте, на которой не осталось следов. Так почему? Не хотел, чтобы Вика посадили из-за него в тюрьму? Не хотел клейма преступника? Но никто не посадил бы в тюрьму ребенка. И Мартину хватило бы изобретательности скрыть преступление, особенно если бы он выглядел как трогательный, изможденный голодом белокурый мальчик. Почему же Мартин никого не убил? Он перелистнул страницу, чтобы занять руки. После криминальной хроники шел раздел мероприятий. Театр современной драмы представляет камерный спектакль по роману Набокова «Приглашение на казнь для тех, кто скучает весенним вечером». Камерная казнь, только для своих. «Вот, видишь? Прикрой лицо газетой, я тебе покажу. Не бойся», — печально попросил Мартин. Вик, кивнув, поднял газету и закрыл глаза. Туман в проеме развеялся. У Мартина мелькнула секундная мысль, что нужно броситься в этот проем. Но что ему делать потом? Утопиться? Пристегнуть себя к батарее на всю оставшуюся жизнь? Провести всю жизнь в борьбе, рискуя потерять место и уступить его озлобившемуся Вику, который больше слушать его точно не станет? И вместо этого Мартин открыл свою вторую дверь. «Смотри, красные сполохи все росли в темноте». Тревожный свет заливал беседку и красил белые розы Мартина в кроваво-алый цвет. «Это твое безумие, Вик. Тьма, которая живет в тебе. Осталось сделать шаг, и она прорвется наружу и утопит нас всех. Я в первый раз прошу тебя о чем-то для себя. Не хочешь для Риши, не хочешь для себя, так хоть для меня сделай доброе дело. Спаси меня». В голосе Мартина не было угрозы, не было хитрости. Только тихая, поглощающая тоска и звенящая мольба. Все его чувства в этот момент были обнажены, и в них не было и тени фальши. «Я никогда не убивал, потому что иначе я перестал бы быть тем человеком, который может кого-то спасти. Я сделал этот выбор 10 лет назад и был ему верен. Твоя очередь». Вик открыл глаза. Исчез Мартин с его открытой дверью и полными печали серыми глазами. И погасли алые сполохи в его собственных глазах. «К черту! Они уедут. Сбегут от всего, что причиняло боль все эти годы. От своего прошлого, каким бы оно ни было. Найдут место, где смогут обрести покой, и ничто не сможет им помешать». Вик прикрыл глаза, позволяя себе согреться близким теплом этого будущего. Мартин прав. 10 лет назад он сделал выбор и был ему верен. Спас его. Вика от безумия и смерти. Мартин прав. Мартин спасал его и теперь пытается спасти. Не человека, который надругался над Ришей, и даже не Мари. А что у него, Вика, осталось? Что еще можно спасти? Может, спасать нужно вовсе не его? И Вик вдруг отчетливо понял, зачем он это делает. Понял, что совершится сегодня и что будет потом. Пожалуй, это был правильный финал. Он улыбнулся и провел ладонью по лицу, а затем он открыл глаза. «А ты лицемер, Мартин. Ты думаешь, мы вернемся домой, а это... То, что эта женщина со своим... То, что они делают с такими, как Риша, это закончится?» Невидимый листочек с ролью. Призрачный талисман. «Так напиши заявление. Давай придумаем что-то другое. Или дай мне это сделать». «Тебе? И ты сделаешь?» «Да». Вик почувствовал, что Мартин не врет. Розовые капли ледяной воды падали в зеленую траву с его побелевших рук, а он все продолжал тереть их, смывая невидимые пятна. «Прочь, проклятое пятно!» Шекспир. Макбет. Он помнил, чем закончилась та история. «Нам не с чем идти в милицию». «Нет, Мартин, сегодня будет по-моему». Вик расплатился и вышел из кафе. До улицы, где жила Мари, он доехал на автобусе. Улыбнулся пожилому кондуктору, помог молодой женщине вытащить коляску. «Хочешь и дальше строить из себя доброжелательного дурачка? До каких, интересно, пор? Пока за мной не закроется дверь ее квартиры». Немного побродив по улицам, он нашел цветочный магазин и, подумав, толкнул дверь. Истерично звякнул колокольчик. «Здравствуйте! Я хотел бы купить букет», — обратился он к девушке, обрезающей длинные темно-зеленые стебли бархатных алых роз. «Какой ты хочешь? Для кого?» «О, я большой поклонник одной дамы. Она актриса. Потрясающая, талантливая женщина», — восторженно говорил он, медленно двигаясь вдоль рядов. «Я хочу, чтобы букет был большим. Я хочу, чтобы там были цветы всех оттенков, какие только у вас есть». «Мальчик, а ты не хочешь подобрать для актрисы что-то более сдержанное?» — скривилась девушка. «Нет-нет, я уверен». Девушка собирала букет, болезненно морщась, когда приходилось сочетать пушистые желтые хризантемы с нежными лилиями. А Вик ходил за ней и незаметно добавлял в букет по несколько цветов. То, что цветы всегда были белыми, можно было заметить только если специально обращать на это внимание. А девушка была слишком занята создаваемой ею безвкусицей. Получив букет и оставив несколько купюр, Вик вышел на улицу. От букета пахло медом и мертвыми цветами. Рита ждала его неподалеку от подъезда Мари. Она сначала не узнала его и к его немалому удовольствию не стала ничего говорить, а только коротко кивнула. «Рит, ты уверена?» «Предупреждаю, сейчас последний шанс развернуться и уйти». Она смотрела на него без улыбки, сосредоточенно и серьезно, потом молча покачала головой. «Я предупредил», — пожал плечами он. «Слушай внимательно, это очень, очень важно. Заплети волосы, убери косу под воротник. Старайся ничего не трогать руками. Если трогаешь, тут же вытираешь, ясно? Нас здесь не было». «Я сестра насильника и торговца наркотиками, Вик», — горько усмехнулась Рита, заплетая косу. «Я знаю, как преступления остаются безнаказанными. А если там пусто? Развернемся и уедем домой. В следующий раз подготовимся лучше. Оставим букет под дверью». «А мне подаришь цветочек?» «Выбирай любой, солнце мое». Рита, улыбнувшись, вытянула из букета тонкую, почти незаметную фиалку. «Вайлотс», — задумчиво отозвался Вик. «Как Вайланс». «Стишок почитай, Виконт, твою мать!» Зло оскалилась Рита, прикалывая невидимкой фиалку к воротнику. «Не потеряй», — глухо отозвался он, доставая из кармана тонкие кожаные перчатки. Мартин сидел в кресле, развернув его к затянутому густым туманом проему. Снаружи доносились только обрывки фраз и несвязные звуки. Мартин не мог понять, что происходит. Он не слышал Вика, а Вик не слышал его. Зато Мартин отчетливо слышал стеклянный звон снаружи, частый и оглушительный, будто взрывы фейерверков. Туман появился неожиданно, когда к Вику подошла Рита. Вот и все. Все, к чему он пришел за эти годы. Все, чего стоила его любовь, все его жертвы, все его несбывшееся море, которого он так и не увидел. Темнота, изоляция, и по обе стороны проема царит ад. Он не знал, сколько просидел так напряженно, вглядываясь в туман. Иногда ему удавалось различить лишь смутные тени, но он не мог понять, что эти тени делают. И только одна фраза прозвучала отчетливо и горько. «Ну что же ты, котенок?» Мартин не выдержал и закрыл глаза. «Это конец, Арест», — печально сказал он рыбке. «Арест? Надо же, какая удивительная метаморфоза. Раньше темнота не так давила на тебя, дружок. Что же, она нас всех изуродует. Дай ей немного времени». В углу комнаты ярко светился белый огонек. Фонарик рыбоудильщика. Фальшивый свет, ведущий к гибели. Мартин не знал, сколько он просидел так, почти без движения, пристально вглядываясь в туман. И когда он рассеялся, он медленно встал с кресла и выглянул наружу. «Превосходно, Вик. Молодец. Просто прекрасно. У меня один, твою мать, вопрос. Где Рита?» Вик стоял на старом мосту. Внизу красивая блондинка в белоснежном венке смотрела пустым зеленым взглядом высокое звездное небо. По серой воде тянулся красный след. Располосованный в вечной улыбке рот, раскинутые руки, не то распахнутые объятия, не то застывший поклон, не то распятие. «Виктор, где Рита? Где она, черт возьми?» Он улыбался. Мартин впервые назвал его полным именем. «Виктор. Но меня так никто не зовет. Я еще не взрослый». Болезненно отозвались в памяти одни из первых слов, сказанных им Мартину. «Теперь взрослый». Виктор чувствовал, как виски сжимают болью. Он уходил с моста, пряча в карман завернутое в тряпку окровавленное лезвие бритвы. Он только сдавленно хихикал, чувствуя, как смех давит ему на грудь и щиплет глаза. Но он не идиот, не станет патетически хохотать над жертвой. «Где она?» Мартин истерически разметал его воспоминания, одно за другим, в поисках единственного нужного ответа. Они обжигают и пахнут железом, эти воспоминания. Вик так старательно читал газеты, не пропускал ни одной детали, чтобы все сделать правильно. «А я сразу поняла, что ты злой», — звучит голос Мари. Свежие воспоминания, темный подъезд, темная квартира, бесполезные, бесполезные воспоминания. Белые цветы, вытащенные из букета. Незаметно остальной букет он оставляет вставленным в дверную ручку другой двери. Он не стал покупать только белые цветы, хотя и была очень маленькая вероятность, что его запомнят. Но она была. «Знаешь, в чем между нами разница, котенок? Я ее хотя бы жалею». «Не то. Все это не то. Ему неинтересно, как он убедил Мари пойти с ним на этот мост. Неинтересно, как он вплетал в ее волосы венок из белоснежных цветов, закрепляя его украденными вместе с краской заколками. И может, там я буду жить вечно? Наплевать. Ему наплевать на Мари. И с самого начала было наплевать. Воспоминания. Яркие вспышки. Мари кому-то звонит, и по ее спине змеятся влажные светлые пряди. Мартин отчетливо слышит. «Да, еще одна. Чем ты лучше? Ты же клялся мне, что ничего с ней не сделаешь. Тем, что мы с ней обо всем договорились заранее». Одно воспоминание сменяется другим. Кровь на руках. От себя, чтобы не было брызг. Пятна все равно останутся у него в рюкзаке сменный комплект одежды. А это он сожжет. У него неприметная внешность. Только белые глаза и волосы. Кто вообще запомнит мальчика, метавшегося по городу, где живут сотни тысяч людей, и купившего букет в неприметной лавке? Была очень маленькая вероятность, что его запомнят, но она была. Кудрявый, русый, кореглазый парнишка, дерганный и бессмысленно улыбающийся, плохая кандидатура на роль маньяка. Но если решат искать, пусть ищут. Белоглазый и беловолосый Вик, отличающийся холодностью, к тому же проспавший весь вечер у Риши в комнате, не имеет к нему никакого отношения. Подростки часто делают глупости. Через 2 дня вручение аттестатов. Вик поспорил с Ритой, он побреется налысо. Линзы, скатав между пальцев, выбросят на дорогу. Они останутся на колесах проезжающих мимо машин, никто никогда не найдет их и не станет искать. К тому же, кому интересны нервные подростки? В городе орудует маньяк. Он эстет. Он выбирает поэтичный метод убийства. Излишне сложный и рискованный, но он склонен к драме. Офелия. «Поверь, преступнице со стажем, в конце наши жертвы всегда приходят за нами. Как эти солнца. Прощу ли себе сама?» Голос Мари звучал словно издалека, а слова не имели смысла. Нельзя убить Мари, оставив безнаказанным человека, который надругался над девушкой. Что мог 15-летний деревенский подросток против взрослого влиятельного мужчины? Пойти в милицию, в газеты, устроить одиночный пикет и почти наверняка остаться ни с чем. Но если в доме мужчины найдутся улики, указывающие на то, что последняя жертва была у него дома незадолго до смерти, немного, волосы, следы сапог, забытый шарф. Если найдутся свидетели того, что она была с ним близка, если последний звонок с телефона жертвы сделан по этому номеру, то это создает очень-очень серьезные проблемы влиятельному мужчине. Но недостаточно прийти в его квартиру в чужих сапогах, оставить ему чужую вещь и несколько волос. Нужно что-то гораздо более серьезное, например, орудие убийства и отсутствие алиби. Виктор поймал такси, пробормотал водителю адрес. Режиссер назвал Мари адрес по телефону. Мартин до последнего не хотел верить, что это действительно происходит, но прятаться от себя бесполезно. Бесполезно прятаться от правды. Виктор зашел в подъезд, поднялся на этаж, со смутной тревогой отметил, что мусоропроводы заколочены, может быть, от крыс или от запаха. Он не поверил своему счастью, около нужной квартиры стоял мешок с мусором. Неопрятный идиот, лучше не придумать. Виктор аккуратно развернул тряпку и, проходя мимо двери, незаметно уронил лезвие в пакет. Хозяин квартиры не вынесет его раньше утра, а дольше пакету, скорее всего, и стоять не придется. Любой убийца рано или поздно ошибается, даже так глупо. Но даже лезвия мало. Даже из этой ловушки влиятельный мужчина мог бы вывернуться. Если бы в момент совершения убийства он не насиловал бесчувственную, несовершеннолетнюю девочку. Виктор спустился по темным этажам, сел на скамейку у соседнего подъезда и достал пачку сигарет. Руки у него не дрожали. «Как она вообще, черт возьми, на это согласилась? Она любит меня. Точнее, тебя. А мы с тобой оба, Мартин, хорошо умеем убеждать. Не переживай, вот она идет. Смотри, живая и здоровая». Виски сдавила знакомая боль. Отчаяние. И что-то покалывало язык, растекалось в горле горьким и вязким. Чужая вина. Мартин молчал, не говорил больше ни слова. Это его любовь использовал Виктор, чтобы достичь своей цели. Без Риты у него бы ничего не вышло. Без него, Мартина, глупо влюбившегося в эту девушку, у него бы ничего не вышло. Рита села рядом с ним, взяла у него сигарету. «Что теперь? Зайдем в любое работающее кафе. Я переодену рубашку, поедем на вокзал. Там в туалете сбрею волосы, потом сожгу вместе с одеждой. Вернусь домой. И, наконец-то, посплю». «Нет, Вик, дальше. Еще дальше. Мы все правильно сделали. Ты чувствуешь облегчение?» «Ты же сделала это ради меня, солнце мое, правда?» — прошептал он, двумя пальцами придерживая ее за подбородок. «Спасибо тебе. Мне не просто легче. Я почти счастлив», — солгал Вик. А потом притянул к себе и поцеловал. Не пытаясь ничего изображать, не пытаясь скрываться, она ведь этого хотела. «Ну так и пусть получит. Яд? А ничего, кроме яда, у него сейчас нет. И, может, не будет уже никогда. А дальше, Рита, мы со стороны посмотрим, как будет развиваться этот спектакль». «Но даже если его посадят, ведь настоящий маньяк будет продолжать убивать», — прошептала она, ошеломленно касаясь кончиками пальцев губ. «Значит, у него появится подражатель. Мало ли в мире психов, которые прячутся за масками других психов». Рита, не мигая, смотрела на него из-под лобья. А потом запрокинула голову и расхохоталась. Если бы Мария могла слышать этот смех, она была бы довольна.